Именно поэтому апостол Павел сказал: «Я по закону непорочен, ища оправдание во Христе, оказался грешником». Христос – конец жертвенного закона, потому что с его смертью на кресте приостанавливаются законы, связанные с жертвоприношением. Евангельские заповеди блаженства – это сердце Нагорной проповеди. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Кто такие нищие духом? Это те, которые осознают свою духовную несостоятельность, которые считают себя духовными банкротами, которые потерпели кораблекрушение веры, если говорить на библейском языке. Но почему они блаженны? Особенность нищих – нищие просят подаяния. А почему они просят? Потому что получают. Ведь нищие не сидят рядом с банками, потому что там никогда не подадут, хотя там много денег. Нищие чувствуют, где больше милосердия, и там просят. Поэтому смысл этой заповеди – блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Человек осознает свою духовную несостоятельность. Как нищий он просит у Бога, а Бог – сокровищем благих и жизни подателей, помогает ему. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. О чем плачут эти блаженные? На первый взгляд, это кажется очень просто все. Плачут, наверное, о своих грехах. Но смотрите, что пишет блаженный Феофилак. Плачущие, то есть о грехах, а не о чем-либо житейском, притом не о своих только грехах, но и о грехах ближних. То есть те блаженные, которые плачут, и их блаженство возрастает, они прежде всего плачут о грехах других людей. И только потом о своих собственных. Не злорадствуют о грехах других людей, не пытаются ставить на вид согрешившему его преступление, а оплакивают грех другого человека и свой грех. Вот это очень важно понять, потому что, к сожалению, не всегда бывает именно так. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кто такие кроткие? Блаженный Феофилак пишет: кроткие же суть не те, которые вовсе не гневаются, таковы бывают только лишенные разума, но те, которые могут гневаться и воздерживаются, а гневаются только тогда, когда должен. То есть кроткий человек – это человек, который знает, когда ему сдерживать свой гнев, а когда освобождать свой гнев и проявлять агрессию. В Псалтыре есть такой текст, там говорится: «Припоясь мечом, одень броню, латы, и воссядь на коня, и прояви кротость». То есть, на самом деле, кротость не является чем-то таким противоположным воинскому духу. Напротив, кроткий – это тот, который взвешивает свою агрессию и знает, до какой мере можно проявить гнев. Когда умирал Иаков, патриарх, он проклял двух своих сыновей, Леви и Симона, потому что они поступили жестоко. И он сказал: проклят их гнев, ибо он жесток. То есть гнев должен быть без жестокости. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженный Иероним писал: нам недостаточно желать правды, если мы не томимся от сильного стремления, как бы от голода. Нельзя сказать: я хочу знать правду. Надо как голод испытывать, когда речь касается высшей божественной правды. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженный Иероним добавляет: под милосердием разумеются не одни только милостыни, но и снисходительность ко всякому греху брата, когда мы будем носить тяготы один другого. То есть милостыня – это не только когда ты деньги бросаешь, там какие-то пятаки человеку, но это и то, когда ты снисходишь к его состоянию, сожалеешь о его грехах. Блаженный Феофилак показывает, что милосердие может проявляться по-разному. Иногда мы хотим заниматься милосердием, благотворительностью, но нечего. И вот для таких случаев блаженный Феофилак Болгарский сказал: милосердие можно оказывать не имуществом только, но и словом, а если ничего не имеешь, то и слезами, и вздохом. То есть, чем можешь, окажи милосердие. Милосердие сейчас затасканное слово, а благотворительность – подлинное слово. Потому что так называемые новые русские, они используют свое милосердие в кавычках и благотворительность, чтобы продлить агонию тех людей, которых они ограбили. Особенно против пожилого населения России развязан настоящий геноцид. Современный русский человек, ограбленный жуликами-олигархами и преданный собственным правительством, нуждается не в милосердии. Он нуждается в справедливости. А справедливость – это вернуть людям то, что у них забрали. Сказано в пророке Исаии: «Ступайся за вдову, защищай сироту». Блаженны чистые сердцем, ибо они Богу узрят. Само библейское понятие «сердце» объединяет в себе следующие понятия: разум, волю и чувство. Очистить сердце означает подчинить Богу все свое сознание, эмоции и волю. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы – это не те представители ООН, голубые каски. Миротворцы – это и не те голуби мира, которые на Боингах летают, всякие Киссинджеры, Горбачевы. Где эти голуби мира появляются, и голубые каски, потом там падают снаряды, трещат пулеметы, автоматы, гибнут люди. Миротворец, который блажен, это верующий, который помог другому верующему обрести мир с Богом. Или верующий, который помирил других людей, оказавшихся во вражде, потому что мир с ближним – это тоже приближение к Богу. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам: «Ибо Он, то есть Господь, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преград, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учения, дабы из двух создать себе самого одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Это послание к Ефесянам, 2 глава, 14 по 16 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Блаженный Феофилак поясняет: гонения терпят не одни мученики, но и многие другие за вспоможение обидимым и вообще за всякую добродетель, потому что под именем правды, разумеется, всякая добродетель. Ну, например, если мужчина бросил курить, и он испытывает страшные зависимость, тяготение, но он не идет на это преступление, он испытывает мучение. Он страдает, правда,